Я помыл здесь же в подвале руки, повесил свой запыленный комбинезон и прошел в кухню. Я глянул на электрические часы, которые она когда-то купила. Они были из керамики и сделаны. На них было 2:20. И я понял, что все уже кончилось. Я налил стакан воды и медленно выпил его, глядя в темный двор. Дом был пуст, и весь мир тоже казался странно опустевшим. Я чувствовал, что должен сделать что-то драматическое, решительное, подчеркивающее финал. Наверное, нужен был какой-нибудь особенный жест. И я сделал бы его, если бы знал, что именно требуется. Кончилось тем, что я принял душ, побрился и поехал в... Было еще рано. Когда Руфус пришел, он сказал, что я могу не работать день или неделю, сколько мне нужно. Я ответил, что со мной все в порядке. Джон Макдональд родился в 1916 году. Один из самых популярных американских писателей. Он является автором 67 романов, нескольких сборников произведений малых форм и более 500 рассказов, напечатанных в различных журналах. Его книги разошлись по всему миру общим тиражом более 70 миллионов экземпляров. Макдональда не раз становились бестселлерами и были удостоены национальных премий.